Вот и причина, по которой мокгловские ученые могли покинуть здание, бросив внутри все, включая подопытные образцы. Всего-то могла отталкивающие чары, но на Макглав эти конкретные чары будут действовать, как источник неконтролируемого ужаса, а не отвода глаз и внимания, как бывает обычно. Что же такое спрятал здесь неизвестный маг, что потратился на такую убойную защиту от Макглав? Скорее всего, именно лабораторию не захотел уничтожать? Вполне вероятно. Зачем портить хорошее оборудование? Вдруг еще пригодится. Долохов глубоко вздохнул и еще раз просканировал здание. За лентой это оказалось сделать куда проще и информативней. В подвале мыши, больше десятка, а может и крысы, размер мелкий. Насекомых тоже хватает, а вот на уровне второго этажа есть кто-то покрупнее. Но не ясно, большая собака или не очень большой человек, определить ауру не получилось. Да еще ощущалась какая-то неправильность, что-то не слишком приятное. Зомби. Антонину стало любопытно, что за жутковатое существо скрывается за такой мощью маглоотталкивающих чар, явно наложенных не сегодня и не вчера, а примерно лет 10-12 назад, что тоже совпадало с историей друидов. Уверенность, что их держали именно здесь, постепенно крепла. Но прежде, чем спуститься в лабораторию и найти там частичку друидов пробирки, Антонин решил поглядеть на существо, а может и уничтожить. Макглав жалко, живущих рядом с этой напастью. Это макглы не смогут войти в дом, от которого веет ужасом, а существу выйти к ним ничто не мешает. Щиты Долохов выставил, едва ступил за желтую ленту и ощутил чары. Палочку держал боевым хватом, в любой момент готовый к атаке. Теперь он был не только невидимым для любого существа, хоть магического, хоть макгловского, но и не ощущался никак в окружающем пространстве. Пришлось подняться по полуразрушенной лестнице, перепрыгнуть через провал в полу, пройти несколько помещений без крыши над головой, и в самом дальнем углу наткнуться на плохо пригнанную дверь без петель, за которой ощущалось логово существа, все профонившее непонятной магией. Пройти сквозь дверь, не потревожив ни одной молекулы последней, еще одно умение Долохова. Главное, чтобы не было в двери магической основы, как в прутьях клеток в Азкабане или в стенах Хогвартса и Гринготтса. Так что через пару мгновений демонолог уже стоял внутри логова и любовался убогой обстановкой, краем глаза наблюдая за существом, кучей тряпья в углу на обветшавшем матрасе. Антонин цепко оценил окружающие предметы. Два табурета у правой стены, на одном, колченогом, бумажный сверток с какой-то едой. Под свертком подстелена чистая на вид салфетка. Рядом с табуретами большая картонная коробка, в которой аккуратной стопкой сложена одежда, что-то черное, белое и цветное. За коробкой две высокие стопки книг, по ощущениям, макгловских. Что удивительно, сложены книги как по линейке, корешок к корешку. Слева стена пустая, если не считать подобие плитки, пристроенной над горелкой с баллончиком. На плитке слегка помятый жестяной чайник. Слева от чайника две пластиковых бутылки с водой, в одной лишь половина, другая полная. Прямо на полу стоит кружка с отбитой ручкой. Правее от чайника, на гвоздях, вбитых в стену, висят несколько пахучих мешочков, какие-то ароматные травы. В углу желтый веник из соломы, облезлый жестяной совок и пустое ведро с сухой тряпкой. Вот и вся обстановка какого-то очень аккуратного и очень нищего существа, в логове ни пылинки и ни малейшего признака денег. Настал черед самого существа, и Долохов чуть шевельнул палочкой, посылая импульс в кучу тряпья. Существо взвелось, из лежачего состояния сразу в боевую стойку, и оказалось смуглой девчонкой. Сонные синие глазища на пол лица, спутанные белые волосы, густой копной разметавшиеся за спиной и по плечам, и очень аппетитные формы под макгловской белой маечкой и мягкими серыми штанами. На вид лет 17-18, но вполне может быть и 22. И пальцы босых ножек внимания привлекли, красивые пальчики, но не 5, а ровно 6 на каждой ножке. Сомнений в объекте сразу не осталось, едва девочка вскочила, но вопросы остались. Как могла единоутробная сестренка Ясеня уродиться с таким симпатичным личиком, когда брат и отец довольно корявые на лицо? И каким образом эта малышка выжила здесь одна? Почему ее не отдали отцу вместе с братом? Знал ли о ней тот маг, что накрыл лабораторию и здание маглоотталкивающими чарами? Девчонка крутила головой, прислушивалась, не меняя позы, с выставленными в защитном жесте кулачками, пока не остановила расфокусированный взгляд прямо на нем. Не видела, но ощущала, и тут взгляд Долохова скользнул вниз, на оставленную девушкой постель, там все еще лежал ком тряпья, и теперь стало понятно, что было неправильным, магическое животное, довольно крупное, было мертво, всего несколько часов, возможно 3 или 4, но мертво окончательно и бесповоротно. Не потому ли синие глаза юной представительницы расы друидов кажутся заплаканными? Долохов беззастенчиво сбросил в комнату чары спокойствия и безмятежности, после чего убрал щиты, проявляясь перед девчонкой. Малышка расширила и без того большие глаза и уставилась подозрительно. «Вы кто?» – мелодичный голос дрогнул. Но ни ужаса, ни даже страха девочка не испытывала. «Значит, чары подействовали. Что вам от нас нужно?» «Привет», – начал с самого безопасного демонолога и отбросил капюшон, чтобы девочка его видела. «Меня зовут Антонин Долохов. Я – маг из древнего магического рода. Разыскивал я тебя, девушку-мага из не менее древнего магического рода». Девочка чуть склонила хорошенькую головку к плечу, глядя недоверчиво. «Хотите сказать, я ни одна ненормальная в этом мире?» «Ненормальная?» – не сразу понял Долохов, любуясь ее длинными темными ресницами, бровями в разлет, аккуратным носиком, широкими скулами и прихотливо изогнутыми розовыми чуть влажными губами. В свои 42 он внезапно ощутил себя очень старым по сравнению с этим юным созданием. «Если хотите сказать, что вы не такая, как все, то да, мы оба маги, потому и не похожи на обычных людей. И магов довольно много, но живут они в магическом мире в основном. То есть, у вас», — продолжила допрос бестрепетная девчонка, — «тоже ломаются и гнутся иглы, когда хотят взять кровь из вены, и кожу не проткнуть даже ножом, и на ногах 6 пальцев, и уши с лишним заострением, хотя не такие, как у эльфов из фильмов и книг, и к вам тянутся все животные, от мышонка до льва, и с вами пытаются заговорить даже цветы, не срезанные, а растущие в горшках, и вам становится лучше, если просто полежать на голой земле, и дождь вас не будет поливать, если его попросить, и огонь не станет жечь руки». Долохов улыбнулся, так точно описала девушка отличительные особенности друидов, хотя ее хотелось назвать дриадой, лесной нимфой. «Я назвался, юная леди», — попенял он магическому существу. «А как зовут вас?» — так и не услышал. Девушка-друид чуть смутилась и скрестила тонкие руки на груди, сообразила, что стоит перед мужчиной в откровенном спальном наряде. «Вам честно?» – деловито спросила нимфа. «До 12 меня называли третьей, но это тупое имя. И когда все сбежали и бросили меня здесь, я недолго была третьей. Сама придумала нормальное имя, Терен Старк, как супергерой из комиксов, знаете. Тони Старк – магнат, плейбой и гениальный ученый. А Терен или Терн – это такой колючий кустарник. Ну вот, меня как-то назвали колючкой, и я поняла, какое имя мне нужно. У меня даже водительское удостоверение есть на это имя. Не спрашивайте, 5 лет училась подделывать. К сожалению, путь в учебные заведения мне закрыт, как и на нормальную работу. Не смогу пройти медкомиссию из-за своей твердой кожи, сразу упекут в какую-нибудь новую лабораторию. Но студенческий я тоже подделала и посещала многие лекции. Когда я очень хочу, меня не замечают, почти как без си, и я этим пользовалась. Так что будем знакомы, Терен Старк, нищая суперженщина, составляю букеты у цветочницы на углу возле книжной лавки за небольшую плату. Нам с Бесси хватало. Девчонка бросила взгляд вниз, на кучу тряпья и губы у нее сжались в полоску, а на глаза навернулись слезы. Но голос продолжал звучать ровно. Бесси со мной, сколько себя помню, Терен покусала нижнюю губу и нахмурилась. Когда врачи из подвала сбежали, бросив нас здесь, она осталась со мной и всегда была рядом. И она точно волшебная, люди ее не видели вообще никогда, только я. А сегодня ночью, знаете, она уже совсем старенькая была. Когда я засыпала, ее тело было еще теплым, а теперь твердое и холодное. Мне нужно ее похоронить. Поможете? Антонин Долохов, 42-летний потомственный чистокровный маг, вдовец, отец 2 взрослых сыновей, правая рука давно почившего темного лорда, демонолог и аристократ магического мира, ощутил ком в горле, искренне сочувствуя сильной девчонке, взявшей имя колючего терновника. «Да, Терен», — ответил он спокойно, — «или лучше вас называть мисс Старк, лучше по имени». Девушка впервые ему улыбнулась несколько иронично, но тем не менее, «мне немного совестно, что взяла фамилию Тони. Тогда собирайте вещи, Терен», — предложил Долохов мягко. «Я заберу вас в магический мир, где вам будет гораздо комфортней, и познакомлю вас с отцом и братом. Клянусь, что не обижу вас, и вы будете вольны сами выбирать, где жить и кем быть. Я лишь немного помогу. У меня есть родня», — подняла брови Терин, не слишком удивившись. «В смысле, живая? То, что я не из воздуха появилась, я в курсе. Но ученые, когда мы еще жили с Бесси в белой комнате с мягкими стенами, говорили, что я такая одна. И еще, что, если вы забудете меня, а им скажете, что никого не нашли, я уже не смогу вас забыть», — честно признался Антонин. «Давайте так, Терин, вы поживете у меня в гостях в магическом мире, скажем, месяц. Я покажу вам родных, можете не знакомиться, если не захотите. Я свожу вас на магический рынок, научу работать с волшебной палочкой и летать на метле. И если вам не понравится, если не захотите остаться, то я вас верну сюда, дам денег, в 100 раз больше, чем вы сможете заработать за месяц у цветочницы, и сделаю документы на ваше имя, которые будут принимать везде». Терин слушала скептически, но на последних словах стала серьезней. «Обещаете?» – спросила она с прищуром. «Насчет денег и документов, это будет 302 фунта, мистер Долохов. Можем составить контракт и все это прописать», – ответил Антонин также серьезно. Ему понравилась деловая хватка мисс Старк. «Лишнее», — отмахнулась Терн. «Я вижу, что вы не врете, иначе не доверила бы вам даже похороны Бесси. Я всегда знаю, когда люди врут». «Хорошие умения, Терин», — восхитился Долохов, делая себе заметку никогда не врать мисс Старк. «Мало, кто из волшебников может узнать правду без специального зелья или заклинания. Точнее, никто не может, у вас уникальный дар». Скулы Терин чуть порозовели. Она отвела взгляд и пожала плечами. «Вы не могли бы выйти?» – попросила она, снова вскидывая на него чуть потемневшие синие глаза. «Я оденусь и соберу вещи, а вам придется поднять и понести Бесси, она слишком тяжелая для меня. Сможете?» Бесси оказалась огромной кошкой, по всей вероятности, Книзл, но таких больших Долохов не встречал ни разу. Поднял он мертвую кошку левитацией, когда Терин позволила ему снова войти в комнату. Мисс Старк поглядела настороженно, но удивления не проявила. «Долго сможете так нести?» – спросила она, перекидывая пухлую холщовую сумку через плечо. Терин успела заплести толстую косу, надеть серый свитер крупной вязки, магдловские джинсы и яркую резиновую обувь на рифленой подошве. В руки она взяла стопку из 4 книг, перевязанных синей лентой. «Теплой мантии у вас нет?» – уточнил Антонин невольно. «Да, я могу долго нести так вашего питомца, но мы просто переместимся ко мне домой, а оттуда уже выйдем к кладбищу домашних животных. И у вас дома найдется для меня отдельная комната?» – проигнорировала Терин вопрос про мантию и сам факт перемещения. «С замком, чтобы не смогли зайти даже вы?» – «Совершенно верно», – кивнул Долохов. «Комната будет вашей личной на какое угодно время. Зачаруем засов на вашей крови и не войдет никто, кроме вас. Только если сами пригласите, животное, домового или человека». Терин кивнула, принимая ответ и подошла ближе. «Что я должна делать? Обнять меня?» – предложил Антонин, но, встретив подозрительный взгляд, добавил. «Или крепко взять за руку и еще прикоснуться к Бесси, иначе с нами она переместиться не сможет». Терин поглядела на книги. Свободная рука у нее была только одна. «Оставьте книги», — предложил Антонин. «В доме большая библиотека, сможете читать, что угодно. А ваши книги заберем позже, если решите остаться в магическом мире, или вернетесь к ним через месяц». «Библиотека?» — очень осторожно спросила Терин, поглядев зачарованно. Но тут же отвела взгляд, отошла к стене, наклонилась и опустила стопку книг на пол, позволив Долохову оценить вид сзади, словно ему мало было ее обтягивающего грудь свитера. «После похорон Бесси ему придется принять ледяной душ». Терин на совесть вцепилась в его предплечье и так же сильно сжала лапу своей любимицы. Долохов опасался, что ей станет плохо после переноса, но Терин только счастливо вздохнула, оказавшись в прихожей его дома, и втянула носом воздух. Из кухни доносились ароматные запахи свежеприготовленного мясного рагу и сладкого пирога. «Что выбираете для начала?» – спросил Долохов, как только Терин разжала пальцы и отступила от него. «Посмотреть комнату, поесть, поспать или сразу заняться похоронами?» «Комнату», – решила Терин. «Сумка слишком тяжелая, чтобы таскать ее на кладбище. Потом Бесси, поедим и спать». «Хороший план», – одобрил Антонин и позвал домовика. «Это домовой Ерофеич, Терен, он покажет тебе твою комнату. Я подожду тебя здесь вместе с Бесси». Домовой глянул на него насмешливо и повел гостью наверх, к спальням. Долохов и сам посмеивался над своими чувствами. «Правду говорят, седина в бороду, а бес в ребро. Седины пока нет в его черных волосах, но девчонку друида захотелось оставить себе, наплевав на все нормы и приличия. И пусть она всего на 5 лет старше его наследника Александра, и на 6, младшенького Демида, но он был уверен, что Терен мальчикам понравится. Еще бы увлечь саму Терен и лучше не торопиться знакомить ее с семьей и с кем бы то ни было из друзей. Пока не разберутся с пауком, точно не нужно никому знать про мисс Старк. И почитать, что ли, как там комиксы, про Супермена, магната и плейбоя, тезку Старка. Терен явно им увлечена, раз уж взяла его фамилию. Терен легко сбежала вниз, держа в руках темное покрывало, сложенное в тугой рулончик, и глядя сияющими глазами. «Комната, блеск», — сообщила она доверчиво и возбужденно. «Кровать огромная и такая мягкая. И окно на ваш сад, он слегка запущен. Ничего, если я возьмусь немного в порядок привести, и книги. Домовой обещал добыть еще книг прямо ко мне в спальню. Я перечислила ему, что мне интересно. Вы ведь не против? И вот это покрывало мне дали, чтобы завернуть Бесси». Долохов был склонен позволить ей все, даже привести в порядок его личную жизнь, но ограничился кивком. Терен уже казалась частью его дома и в горле запершило от непривычного умиления. Кладбище домашних питомцев находилось несколько в стороне от обычного кладбища, у холма. От дома Долохова туда идти было недалеко, почти столько же, сколько до банка Гринготтс в другую сторону. «Вы похожи на цыгана», — удивила его Терен, которая явно расслабилась, побывав в своей новой комнате. Она шла рядом, похожая в предрассветных сумерках на подростка. Сунув руки в карманы, Терен беззаботно пинала камешки, попадавшиеся на дорожке. «Вот как», — только и ответил Долохов, левитируя Бесси впереди себя. «Ваши волосы, ваши глаза», — туманно пояснила Терен. «Все маги такие колоритные, некоторые», — польщенный Долохов хотел бы заявить, что он такой один, но вовремя вспомнил об умении Терен чувствовать ложь. «У меня 2 сына, еще учатся в магической школе. Говорят, младший, моя копия, Демид, ему 16, Александру почти 18, он уже заканчивает школу. А ваша жена?» — поглядела Терен искоса и тут же отвернулась, пнув очередной камешек с беззаботным видом. «Она живет в доме, моя жена умерла 15 лет назад». Долохов хотел бы надеяться, что этот вопрос она задала не просто так. «Драконья оспа, была эпидемия среди магов». Терен только покивала, принимая ответ. Она с любопытством вертела головой, дышала полной грудью и явно наслаждалась прогулкой. Когда шли через обычное кладбище, мисс Старк подошла к нему ближе, словно искала защиты. «Боюсь зомби», — бесхитростно шепнула она, вцепившись в его руку, когда неподалеку треснула ветка. «Вы сможете нас переместить, если что, очень быстро». «Смогу», — усмехнулся Антонин. «Но вам придется не отпускать мою руку». Судя по взгляду Терен, она с удовольствием забралась бы сейчас к нему на руки, и он бы точно не возражал, но было недостойно пользоваться страхами девчонки. Да и Бесси все еще была перед ними. Кошку похоронили возле куста терновника, который разглядела Терен. Антонин вырыл ямку магией, а завернутую в покрывало Бесси опустила в яму ее хозяйка. Закидали землей сначала руками, а затем и магией. Терен подошла к кустарнику, бестрепетно сунула в него руки и скоро вытянула без труда один куст вместе с корнями. Шепча что-то кустику, мисс Старк поднесла его к свежему холмику, и корни тут же в него втянулись, а веточки распрямились, словно кустик здесь рос всегда. «Смотрите», — поднесла к его лицу свои руки Терен. «Он весь колючий, а у меня не царапины». Антонин с удовольствием рассмотрел тонкие пальчики, даже осторожно взял ее руки в свои, пользуясь случаем. Хотелось поцеловать каждый пальчик, но пока еще было слишком рано для подобных демонстраций. «Действительно, не царапины», — согласился он, отпуская ее руки с сожалением. «Перенести домой или еще прогуляемся?» Терен сама оглядела свои руки и поглядела сквозь ресницы. «Еще», — ответила тихо, — «если обойдем кладбище стороной, тогда нам туда», — указал Антонин на тропинку, уходившую влево, и интуитивно протянул мисс Старк руку. «Идем?» Она поглядела на его руку недоверчиво, но, поколебавшись, вложила в нее свои пальчики. Обратно шли неспешно, и Долохов ничего себе не позволял, никаких намеков на нечто большее, и без того ощущать ее нежную маленькую ручку в своей было безумно приятно. «Мы словно парочка», — хихикнула Терин, когда прошли несколько шагов. Теперь она даже камешки не пинала, просто спокойно шла рядом. «Только гуляем на рассвете, а не на закате. Вы уже с кем-то встречались?» — не удержался от вопроса Антонин. «Был разок», — призналась Терин задумчиво. «Грег, он капитан сборной в том университете, куда я проникала незаметно. Не знаю, как он меня заметил, встретил в кафе и пригласил погулять. Я-то его знала, красавчик, любимец девчонок. Клюнула на его популярность, прогулялась вечерком в парке, поели мороженое, все такое. Он еще пошутил, не родственница ли я Тони Старка. Все так шутят, когда слышат мою фамилию. И я всегда серьезно так отвечаю. Да, он мой дядя». Смеются, не верят, но дальше не пытают. «Мы только три раза погуляли так же, в парке, и как-то скучно с ним стало уже на второй раз. Он и книг не читает, и учится так себе, и много о футболе болтает. Но когда целоваться полез, то фу, его слюни, его язык во рту, меня чуть не стошнило. Оттолкнула с силой, забывшись, а он на 3 метра отлетел. Я же намного сильнее, чем обычные люди, но скрывала, чтобы не привлекать внимание». Терин насеклась, поглядев странно, и резко закончила. «Это все, больше ни с кем не встречалась и не целовалась. Эй, вы не колдовали? Я никому так много о себе не рассказывала еще. Разве это много?» – запротестовал Долохов. Антонину очень хотелось, чтобы она и дальше была с ним откровенна. Только сейчас он задумался, как мало с кем-то общается просто так, не только после Эскобана, но и до него. С женщинами же вообще было не до разговоров. Да и бесила его их трескотня, если такое случалось. А вот Терин, слушал бы и слушал, хоть и хочется таким вот Григом объяснить, чтобы держали свои языки и другие конечности при себе. «Нет, Терин, я не колдовал и никак на вас не воздействовал сейчас». «Ладно», — Терин так и не выпустила его руку, даже чуть крепче сжала его пальцы своими. «Я понимала, что мне и в постель никому нельзя. 6 пальцев на ноге, это не шутки, пошли бы слухи сразу. Люди не умеют молчать о таких вещах, поэтому у меня нет ни друзей, ни подруг, во избежание. Вы первый маг в моей жизни, может, поэтому я так мелю языком и ничего не могу с собой поделать. Познакомьте с другими магами, пожалуйста, я хоть сравню». «Завтра», — предложил Долохов, не желая ни с кем ее знакомить. «Сегодня выспитесь, отдохните хорошенько, а у меня есть еще несколько важных дел. А завтра я встречаюсь с друзьями. И если вы не передумаете, познакомлю со всеми. Даже расскажу вечером о каждом, чтобы были готовы. Хочу», — широко улыбнулась ему Терин, разбивая сердце. Не нравилось Долохову желание мисс Старк сравнивать. Пусть молодые Рек и Рабастан явно заняты, по довольным рожам понятно, но Сириус Блэк, красавчик-сердцеед, вполне себе холост и свободен. И голодный взгляд синих глаз, не таких ярких, как у Терин, но все же, как бы намекает, что женщины у него нет, и кругом положительный маг, в отличие от самого Долохова, точно уж не ангела ни разу. И глупо надеяться, что Терин Старк не привлечет внимание каждого, еще и лангбаттамы могут права заявить, на сестренку Ясеня и дочку Кедра. Внешность никого не обманет, даже без знания о 6 пальчиках, которые Долохов уже считал своими, каждый по отдельности и все вместе. И как быть? Дать ей выпить оборотное? А как оно действует на друидов? Нет уж, рисковать Терин он не станет. Гостья давно уже спала, а Долохов ломал голову, сидя в своем кабинете. Явился домовик, поставил перед ним крохотную чашку с кофе. «Подари ей котенка, что ли?» – проворчал Ерофеич. «Мечется во сне, бедняжка, явно привыкла с любимицей спать под боком. Пришлось подушку вторую подсунуть». Так обняла, затихла. «Но это ведь не живое тепло. Я обещал, что в ее комнату никто не войдет», — вскинулся Антонин. «Мне позволило», — фыркнул домовой, пятясь к ближайшей стенке. «Хорошая девочка, хоть и магическое существо. Да будь котенка или уже сам согревай малую, раз пришлась тебе по душе. Пошел вон», — рявкнул Антонин, лихорадочно соображая, где раздобыть князла. «Да и возьмет ли Терин замену любимицы?» Домовой исчез, но легче демонологу не стало. Захлопнул очередной фолиант, где о друидах было чуть и неправда. «Одна надежда на Регулуса Блэка и архив дневников его предков. Уведут», — предрекло издалека горестное завывание домового, но тут же смолкло, когда в стену ударилась фарфоровая чашка. Не разбилась, зараза, а отрастила тоненькие фарфоровые ножки и обиженно поковыляла к двери, сердито хмуря нарисованные бровки. Весь дом против него. Открыв свежий номер пророка, Антонин пробежался глазами по передовице, оценил яркий слог, едкий юмор и намеки на сенсацию. Поглядел, кто автор, удивился, что женщина, некая Рита Скитер, поколебался, но встретиться решился. Сразу поймет при встрече, она ли ему нужна. Журналистка не разочаровала, в комнату в дырявом котле сначала влетел крылатый жук, покружил под потолком, улетел в щель над дверью, а через минуту в помещение вошла миниатюрная красавица-блондинка, знающая себе цену. «Мистер Дитгари», — пропела она, изящно опускаясь на стул, изображая притворное смущение и стреляя глазками. На стол между ними сами собой выпрыгнули из сумочки пергамент и прытко пишущее перо. «Рада видеть». Мистер Дитгари явно смутился при нашей тайной встрече, начала строчить перышко, пока Долохов его не прихлопнул. Рита возмущенно ахнула и на этот раз непритворно. «Как грубо, мистер Ди, Долохов», — резко перебил он. «Антонин, и если хоть кому-то пикните о нашей встрече, красивому жучку с тонкими крыльями не поздоровится. Мы поняли друг друга». Журналистка хлопала глазками, изображая крайнюю степень возмущения. «Что за шутки?» — произнесла наконец совсем другим тоном. «Долохов в тюрьме. Ненавижу оборотное», — проворчал Антонин, злясь, что выбрал волос такого придурка. «Не думал, что у Дитгари такой объемный живот и крошечный член. Не для ваших сенсаций, леди. Кто вы?» — севшим голосом спросила Скитер, глядя на него во все глаза. «Я уже сказал, но вернемся к этому позже». Антонин протянул ей исписанный мелким почерком лист пергамента, составленный им самим в компании с Руквудом и Руди Лестринджем. Рита оказалась профессионалом своего дела. Мгновенно прочитав послание, она расширила глаза и прочла еще раз. «Доказательства?» – спросила жестко, глядя в глаза с фанатичным блеском. Руди протянул еще одну бумагу, копию ордера на арест Сириуса Блэка. У Риты глаза загорелись ярче. Следом легла анонимная записка Дамблдору от Регулуса Блэка. Хорошо, что Рек вел собственный дневник, и оригинал записки сохранил, а директору послал копию. Следом на стол дешевого гостиничного номера встала платиновая плоская чаша на толстой ножке, украшенная по кругу драгоценными камнями. Долохов сразу вылил в него первое воспоминание. Посещение Рыгом пещеры смотрели вместе. И вот тут Рита вздрогнула первым делом. В думосборе Долохов оказался в собственном обличье. «А Мерлин?» — ахнула призрачная Рита, отшатнувшись. «Смотрите», — жестко велел он, кивая на Рыга и его домовика. Рита впечатлилась, даже чуть вскрикнула, когда Дамблдор послал юного Блэка в нокаут. Следом они смотрели чаепитие Лонгботтомов у Великого Светлого, а следом их камеры в Азкабане, где совершенно растерянные супруги не сразу поняли, что поселили их по соседству. Еще было воспоминание в Мунго, с двумя скрибами, так похожими на Лонгботтомов. Еще сцена на кладбище возле могильного камня с надписью «Ребекка Лестриндж». Руди, Белли и Робастан прощались с прожившей всего 4 дня дочерью Беллатрикс. Выжила только старшая девочка из двойни, спасти вторую не удалось, но о наличии выжившей в воспоминании не было ни намека по требованию Лестринджи. Зато была облава из 7 Авроров во главе с Бартимиусом Краучем, и бумага в его руках о замученных Лонгботтомах с изящной подписью главы Визингамота. И на закуску, воспоминание самого Долохова, нагло явившегося на встречу с пауком, под оборотком Дитгари, но тогда этот толстяк был еще стройным. Оборотка слезла с Антонина через 10 минут после начала встречи, но условия он уже озвучил: сдается добровольно, если не тронут Малфоев, молодого Снейпа, Нактов и Пьюси. Дамблдор пишет ордер на арест, согласившись на сделку. Следом Малфой в суде, оправдались с трудом. Снейп в камере Азкабана, которому предлагают освобождение за несколько пустяковых клятв. Могила Джонатана Пьюси и его маленькой супруги. Аврорский рейд не смог отыскать и уничтожить лишь маленького сына Пьюси. И подпись под приказом на рейд уже известна чья. И воспоминания молоденького Аврора, единственного выжившего после такого же рейда, на Магнуса Нокта, вызванного Дамблдором для разговора. Магнус поделился воспоминанием неохотно, но согласился в итоге на доводы Малфоя. Погибло 15 юнцов, выпускников Аврората, которым огневой маг оказался не по зубам. Они действовали в обход руководства по личной просьбе Дамблдора, произнесшего вдохновенную речь. Исчезнувшие со всех карт поместья Ноктов, зрелище предоставил Малфой, как раз склонившийся над картой в тот эпичный момент. Потом Рита с Долоховым смотрели на 8 ангелов, что вышли из своих камер в обнаженном виде. Их полет с крыши, уже одетых, их первую трапезу в палатке Долохова. «Последние воспоминания не для общественности», — предупредил Долохов. «А лишь, как доказательство вам лично, что мы сбежали 3 дня назад. Воспоминания не являются доказательствами в суде», — слабым голосом пробормотала Скитер, глядя на него круглыми серьезными глазами. «Вы хоть понимаете, что он — страшный человек? Ваш гонорар, леди», — придвинул к ней листочек с цифрами Долохов, начиная меняться. Оборотка вовремя закончила свое действие, но Скитер не обратила на это внимания, она пристально смотрела на цифры, явно прокручивая в голове риски. «В первом выпуске можно заявить о побеге Лестринджи, вас и Руквуда», – пробормотала она. «Сенсация и скандал гарантированы. Министерство молчит, но о побеге не может не знать. Можно поторговаться с ними о побеге невинно посаженных. Огромная компенсация пострадавшим за молчание, либо второй скандал. Министр может попрощаться с должностью. А Мерлин, я срочно отправляюсь в Азкабан. У меня есть одно разрешение на посещение с фотографом. Я верю в вас, леди», — поднялся со своего места Долохов. «Как подавать материалы и в каком виде? На ваше усмотрение. Гонорар получите полностью, если наказание Лестринджем мне и Руквуду назначат в 10 лет, уже проведенных в Азкабане. В случае скоропостижной смерти виновника всего этого беспредела, скажем, в течение недели, ваш гонорар увеличится вдвое. В случае состоявшегося суда над ним в те же сроки, получите втрое больше от изначальной суммы. А это аванс, 2000 галеонов». На стол лег тяжелый мешочек. Рита поднялась и кокетливо хлопнула ресницами, совершенно придя в себя. «Уже уходите, Антонин?» – прощебетала она нежным голосом, подобравшись вплотную. Долохов восхитился выдержке журналистки и умению переключиться. «Верно, леди. Ухожу, но обещаю еще раз встретиться, после всего, с гонораром. Нет ли возможности показать мне то, что у вас так отличается от размеров мистера Дитгари? Не для прессы». Долохов весело засмеялся, но тут же себя оборвал и шепнул стерве в розовое ушко. «Повторим этот разговор после выплаты гонорара, леди. Боюсь, сейчас я уже опаздываю на встречу и не смогу достойно провести демонстрацию». Ведьма досадливо закусила губу, но милостиво согласилась подождать. На том и распрощались, вполне довольные друг другом. Долохов ничего не обещал в личном плане, и Рита это прекрасно поняла и приняла. Не будь у него малышки Терин, Антонин поступил бы точно так же. Не стоит смешивать дела с постелью, когда на кону стоит так много. А с такой акулой, как Скитер, и вовсе лучше не спать, проглотит и не заметит. Вечер Долохов посвятил самой сложной исповеди в своей жизни. Сильно смягчая детали, он скрупулезно и серьезно рассказывал Терин Старк о войне в магическом мире, о расстановке сил, о собственной роли во всем этом безобразии, об Азкабане, о Лангбаттамах, о дементорах и защите от них, о Рыге и его дневниках, о победе неангелов и о возвращении к жизни ее отца и брата. Поведал я о роли во всем великого светлого директора Хогвартса, об опасном предприятии, которое они затеяли, о надежде избавить магический мир от мрази, возомнившей себя властелином вселенной. Только после этого Антонин написал каждого мага и магиню, с кем Терин предстоит встретиться уже завтра. Терин слушала спокойно, молча, уютно свернувшись в кресле калачиком. Но глаза ее жили собственной жизнью, и именно в них Долохов черпал силы на рассказ, дававшийся ему с огромным трудом. Поймет ли его девочка, впервые попавшая в этот мир, это было уже неважно. Главное, теперь она знала, с кем имеет дело. Когда он закончил, почти охрипнув, в комнате повисла тягостная тишина, только треск пламени в камине нарушал ее. Терин уставилась на пламя, лишив его возможности что-то понять по глазам, и эта потеря была куда большей, чем он мог вообразить. Попробовать стереть ей память, Антонин, позвала Терин, и он встрепенулся, готовый, как будто, выслушать любой приговор. Но то, что его назвали по имени, внушало робкую надежду. Чем я заслужила такое доверие? Я хочу, чтобы ты понимала, о чем будет идти речь на той встрече, озвучил он часть правды. А покажешь воспоминания, каким неангелом ты был. Любопытство в глазах девочки было ни с чем не спутать. Поняла ли вообще, что он пытался до нее донести? Гражданская война, это всегда ужасно и жутко, когда брат на брата, когда гибнет мирное население, когда сиротеют невинные дети, когда не выигрывает никто, когда нет правых, а виноваты все. Я бы казнила зачинщиков, не разбираясь, на месте вашего министра. Руки у него короткие, выдохнул Долохов, осознавая с облегчением, все поняла, не зря рассказал. Не по зубам ему темные светлые лорды, но вам-то по зубам, я надеюсь, этот ваш дедуля-паук. Терин зябко передернула плечами. Я тоже надеюсь, Терин, серьезно ответил он. Ты не замерзла? Внутри, чуть помедлив, поглядела на него мисс Старк, но это пройдет. Обещай, что с тобой ничего не случится из-за всей этой истории. Тебе обещать не стану, покачал головой Антонин. Но почему? Ты чувствуешь ложь, а я ни в чем сейчас не уверен. Терин вскочила со своего кресла, подошла босиком к нему по пушистому ковру и взяла за руку обеими своими. Долохов насторожился, не спеша верить в чудо, не могла же она его так быстро полюбить, но руку не отнял, ожидая, что скажет. «Знаешь одну важную вещь?» Терин пристально глядела в его глаза. «Ты в ответе за тех, кого приручил, а тебя я приручил», ответил он низким голосом, замирая от нежности к этому по сути ребенку. Терин пожала плечами и отпустила его руку, а он ощутил потерю. Ни на что не имел права, ни хватать, ни притягивать на свои колени, когда она так близко. «Спокойной ночи, Антонин», пожелала Терин тепло, развернулась и поспешила к лестнице, ведущей на второй этаж. Так и казалось, что обернется и позовет с собой, но не обернулась. Долохов прищурился и повертел в руках бокал с коньяком, налил его сразу, как начал рассказ, но так и не выпил. Сейчас янтарная жидкость огнем прокатилась по горлу и согрела изнутри. А вдруг он все себе придумал, и все реакции тела, это прорву лет отсутствия нормального секса, но, с другой стороны, на скитер у него не встало, даже учитывая ее заигрывания и соблазнительные позы. И к Беллатрикс с Алисой был вполне равнодушен, и молодежи не завидовал, разве что немного. Но не только секс ему был нужен от Терин. Антонин мог признаться самому себе, что даже, когда дома ждали сыновья, он так не рвался к ним. А сегодня, зная, что его ждет мисс Старк, летел домой как на крыльях, спешил, торопился, а ведь его ждал тяжелый разговор. «Еще коньяка?» – вопросил Ерофеич, появляясь с подносом в руках. Графин с коньяком и крохотные бутерброды не вызвали никакого аппетита. «Страдаешь? Нет, чтоб сделать, как твой прадед, Ратмир в такой же ситуации. Я могу об этом не слушать», – задал риторический вопрос Долохов, все же наливая себе еще коньяка. Он поступил как мужчина, на плечо и в постель, упрямо пробурчал домовой. Он поступил, как викинг, которым и являлся, устало прикрыл глаза Долохов, и как скотина. Не удивлюсь, что он был к тому же пьян, и неважно, от водки или от кровавой битвы. Чтобы я обидел любимую женщину насилием, надо что-то покруче коньяка и темного лорда вместе со светлым. И отстань, подстрекатель, без тебя тошно. Друид выходила днем в сад и обнималась с дубом, который ты посадил в 5 лет, миролюбиво сообщил домовой, вытирая тряпочкой стол, где не видно было ни единой пылинки. И хорошо, и прекрасно, Долохов залпом допил коньяк из бокала, закинул в рот дольку лимона, прожевал, проглотил и опять прикрыл глаза, откинув голову на удобную спинку кресла. Ты знаешь, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ты это с детства не забывал. К чему вопрос? Старею, Ерофеич, старею, пробормотал Антонин, чувствуя приятную сонливость. Мордрита и его свита. И как угораздило на старости лет. Побойся Бога, возмутился домовик, твой прапрадед женился в 70, 2 сыновей вырастил, и внуков еще нянчил, деда твоего на коленях качал, вот именно, что сыновья скажут, порадуются за отца, отрезал Ерофеич. Демид, точно, да и Сандр, хоть он себе на уме, а тебя шибко уважает. Как заснул, Долохов не помнил, но проснулся утром отдохнувшим в собственной постели. Ерофеич расстарался, даже раздел, позволив непутевому хозяину выспаться в волю. Вставать не хотелось, пока не вспомнил о ранней встрече у Лангбаттомов. Вот лучше бы к нему все пришли, но тогда выгнать было бы соратников проблематично, а так, можно свалить по-тихому, прихватив Терин, кто бы не предъявил на нее свои права. Но Драклав Сириус Блэк прав, у Лангбаттомов искать будут в последнюю очередь. А если сам паук заглянет на чай к Августе по поводу пропавших сквибов, встречу ему обеспечит. Терин нашлась на кухне, где с удовольствием уплетала кашу, щедро сдобренную орехами и вареньем. На Антонина она подняла лучистый взгляд и только кивнула, поспешно хватая стакан с соком. «Приятного аппетита», – пожелал Долохов, занимая место напротив нее, а не во главе стола. Сам он завтракать так рано не любил, максимум выпивал чашку кофе. И мрачно глянул на Ерофеича, который ему кашу поставил. «Овсянка, сэр», — невозмутимо доложил домовой. Долохов впервые его за это не послал. С тех пор, как Демид пригласил их к маглорожденному русскому другу, где им продемонстрировали фильм о Шерлоке Холмсе, домовому очень полюбилась Брактлова-овсянка и позиционирование себя, как дворецкого. «Давайте мне», — заговорщически улыбнулась ему Терин, которая уже справилась со своей кашей, и ловко поменяла тарелки, пока домовой отлучился в чулан. Работала ложкой Терин всем на зависть, расправилась с овсянкой за несколько секунд, даже не сдобрив ее на этот раз ни орехами, ни вареньем. Долохов закрыл рот, опомнившись, глотнул обжигающий кофе и закашлялся. Тут же рядом нарисовался Ерофеич, хлопнул по спине и вытер салфеткой воображаемые капли на столе. «Ну вот, все съел», — проворчал домовой, забирая обе тарелки. «А говорил, не любишь», — ругался. «А каша-то полезная». Терин прятала лицо за стаканом, безуспешно стараясь не улыбаться. «Очень вкусно», — заверила мисс Старк домового, отпив сока. «Спасибо большое». Антонину стало весело и спокойно на душе. Даже встреча Терин с Сириусом Драктловым Блэком уже не так пугала. Очевидно же, что мисс Старк на его стороне. «Через полчаса отправимся», — предупредил он девушку. «Готовы? Мантию надевать?» Тут же забеспокоилась Терин. На ней была синяя туника с длинными рукавами и открытым горлом. Она плотно облегала ее аппетитные формы и тонкую талию. «Обязательно», — серьезно подтвердил Долохов. «Подошла нормально, одежду для Терин заказывал Ерофеич, и обычно он никогда с размерами не ошибался. Но вдруг, красивая мантия», — покивала мисс Старк. «Теплая такая, но ее всегда же можно будет снять, если жарко, тогда еще жилет меховой», — тут же нахмурился Долохов, представив, как девушка скидывает под жадным взглядом старшего Блэка свою красивую мантию. «В доме у Лангбаттомов могут и камин не затопить, стеснены в средствах временно». «Хорошо», — Терин поднялась из-за стола и поспешила к выходу из кухни. «Пойду, оденусь». Долохов тяжело вздохнул, готовясь к непростому дню, когда домовик шлепнул перед ним свежий номер пророка. «Сенсация», — гласил главный заголовок с рожей Руквуда в тюремной робе на колдографии. Август холодно смотрел в колдокамеру и показывал пальцами в наколках неприличный жест раз за разом. «Побег из Азкабана. Опасные преступники на свободе». Риту Скитер захотелось придушить с особой жестокостью. Просто так, для профилактики. Но, главное, игра не ангелов началась. Часть 3, глава 7, Снейп. Иногда Северусу Снейпу казалось, что жизнь его разделялась над и после, как в пафосных мемуарах некоторых писак, неоднократно. И каждый раз событие, круто поменявшее его жизнь, казалось невероятно значимым. Таким событием можно было считать встречу с Лили, вот уж действительно тогда, на заброшенной детской площадке, Север остро ощутил пресловутые «да и после». Жизнь с появлением маленькой подружки впервые засверкала новыми гранями и невероятными возможностями. Он мог разговаривать с маленькой Лили о магии, вместе мечтать о школе и творить пока детскую, но такую восхитительную магию на радость подруге. Таким, даже более значимым событием, Север считал встречу с Сандрини, его белокурым ангелом. Супруга подарила ему счастье, именно благодаря Сандре он стал тем, кем стал, и обрел настоящую любящую семью, за которую он мог бы и умереть. А еще одним значимым событием Север считал обретение первого настоящего друга. Регулус Блэк был странным мальчиком, младше него почти на 2 года. Тихий, вежливый, замкнутый даже, с дивным блэковским взглядом и наивной верой, что в книгах можно найти все ответы. Рек обладал удивительным свойством, возможно, сам того, не осознавая, в любую компанию он легко вписывался, благодаря своему неуемному любопытству. И даже самые надменные и неприступные слизеринцы снисходительно отвечали Блэку на заданные вопросы, а если ответить не могли, советовали прочитать тот или иной талмуд в библиотеке или даже снабжали собственными томиками или свитками. Отказать симпатяге с его неуверенно смущенной улыбкой и надеждой, светящейся в синих блэковских глазах, почему-то ни у кого не получалось. Вот и Север угодил в эту ловушку после того, как юного Блэка подселили в его комнату, взамен Мальсибера, уговорившего префекта поселить его с Барти Краучем. Регулус оказался куда более приятным соседом, чем Джонатан Мальсибер, неугомонный и шумный, даже вздорный юноша, бесивший Севера своей неряшливостью, абсолютным равнодушием к учебе, кобелизмом и пахучими носками, разбросанными повсюду. Блэк оказался аккуратным, спокойным и сдержанным во всем. Рек невероятно много читал и всегда делал выписки в свою безразмерную зеленую тетрадь. Если он, пусть редко, задавал заковыристые вопросы Северу, то его ответ всегда записывал в эту тетрадку. «Дальше моего дневника не уйдет», — спокойно говорил он. «Ни Блэк прочитать не сможет, а я последний из настоящих Блэков». Было в Регулусе и нечто раздражающее. Его высокомерная убежденность в превосходстве чистокровных магов над всеми прочими иногда бесила полукровку Снипа. И тем не менее, Северусу юный Блэк импонировал, прежде всего целеустремленностью. Регулус задался целью стать самым просвещенным и умелым магом чуть не во всех областях. Ему с легкостью давались почти все предметы, за исключением зелий. В искусстве зельеварения Рек был неплох, но не более. Понятно, что поначалу Северусу он задавал вопросы исключительно о зельях. Философские беседы случались позже и затрагивали почти все аспекты жизни в магическом обществе. И Север, который терпеть не мог, когда к нему приставали с вопросами или вообще приближались, не стал исключением и почему-то Рэгу отказать в ответе не мог. Подробно и с жаром отвечал он юному Блэку о тонком и точном искусстве, о том, как с помощью зелья околдовать разум и обмануть чувства, как разлить по флаконам известности закупорить смерть. Возможно, все дело в том, что Регулус умел слушать. Ни один человек из окружения Снипа не слушал его с таким вниманием, так чутко и серьезно. «Как тебе это удается?» — не выдержал Север однажды, спешно помешивая бурлящие в котле зелье. «Отвлекать меня в самые неподходящие моменты и не вызывать желания проклясть или придушить. Ты подсознательно ощущаешь, что рядом с тобой будущий великий маг», — хохотнул Регулус, отрываясь от очередного талмуда. Проник ведь как-то хитро в святая святых Севера, в его тайную лабораторию, но удивительным образом не мешал, а потом серьезно добавил: «Ты же мой друг, Север. Кто же калечит друзей за невинное любопытство? Вопрос про самый сложный яд, не имеющий противоядия, ты считаешь невинным?» Усмехнулся Север, сделав вид, что слову «друг» не придал никакого значения. На самом деле в этот будничный момент случилось то самое «да и после». Север вдруг четко осознал, что Рек уже прорву времени ведет себя с ним, как настоящий друг, ни с кем более не сходясь близко, несмотря на то, что везде умудрялся выглядеть своим. Когда Регулус исчез, а после прошли слухи, что сгинул навсегда, Северусу стало больно. Мальчишка мог действительно стать великим ученым как минимум, знаний его хватило бы на любое высшее заведение. Пожалуй, мало кто из ставки лорда понимал, включая кузину Бель, насколько умен и образован юный Блэк, насколько светлая у него голова, насколько понимающим и верным может быть Рек при всех своих знаниях и умениях, которые так умело скрывал. Иногда Северу казалось, что Рэгу стоило родиться в другое время, когда не было бы ни темного, ни светлого лордов, оценились бы ученые, великие целители, гениальные зельевары и артефакторы. Только память Рэги заставила с ней посогласиться на встречу с Сириусом Блэком, с братцем Сири, которого Регулус очень тайно обожал и почти боготворил, о чем вряд ли кто из ставки догадывался, кроме самого Северуса. Рэг мастерски прятал любые чувства за маской пай мальчика и книжного червя, которым, собственно, и являлся. Снейп только щурился от подобных демонстраций. Он знал юного Блэка как превосходного смертоносно опасного бойца, кому же еще приходилось страховать дверь в тренировочный зал слизеринцев, где пай-мальчик в одиночку разносил в щепки целую дюжину очень шустрых боевых фантомов с шальной улыбкой маньяка. «Твой брат такой же тренированный?» — спросил однажды Север, когда взмыленный Рек наскоро вытирался мокрым полотенцем после выматывающей тренировки. Не любил парень очищающие чары. Прежде, чем ответить, Регулус упал рядом с ним на скамейку, равнодушно следя за стремительным восстановлением дорогущих фантомов. Натянул рубашку на мускулистое тело и криво улыбнулся. «Сириус, лучший боевой маг, и столько гордости было в этих четырех бесцветных словах, столько обожания. Обязательно так тренироваться дважды в неделю?» — проворчал Снейп, впервые тогда пожалев, что у него нет брата, даже такого врага, которым все равно можно тайно гордиться. «Надо бы четыре раза», — повздыхал Рек. «Я же Блэк, Север, без тренировок сдохну, нас с двух лет тренируют, чтобы силу контролировать. И где тренируется твой брат? Уж найдет, где», — пожал плечами Рек. «Хоть на крыше, хоть на квиддичном поле, хоть в запретном лесу. Хочешь, тебя подучу?» «И подучил ведь», — Последний год в школе Северусу запомнился этими изматывающими тренировками по вторникам и субботам с 4 до 6 утра. Юный Рэг становился при этом безжалостным тренером, он знал бесчетное количество упражнений и, казалось, для друга отбирал самые легкие, но только с виду. Не поленился ведь, разработал лично для Севера четкий комплекс упражнений всего на полчаса. «Тебе достаточно, чтобы держать себя в форме», — скалился юный Блэк. «Девчонкам на радость, и чтобы не сразу сдохнуть в бою». Смешно сказать, но Северус ему поверил, даже в Азкабане не прекратил заниматься, даже обретя семью. В память ли о друге или просто привык, кто знает. Но и сыновьям его навыки пошли на пользу, и дочери, куда же без нее. Даже мелкий Ричи от тренировок не отлынивал, дети дружно занимались, заучивали боевые заклинания, устраивали шуточные дуэли. «Готовишь боевых магов?» – грустно вздыхала Сандрини. «Обычных магов», – возражал Север, – «которые сумеют за себя постоять». Встречу Сириус Блэк назначил в дешевом макгловском пабе. Когда Северус туда вошел, невольно морщись от толпы не совсем трезвых макгловских работяг, Сириус уже занял дальний столик в углу и, радостно скались, махнул ему рукой. Столик окружили отвлекающие и глушащие звуки чары, которые сразу отрезали шум забегаловки, едва Север перешагнул их границу. Здороваться с бывшим врагом Снейп не спешил, сразу присел на сомнительной чистоты табурет и уставился в глаза самого психованного боевика старушки Англии. Синие глаза Блэка так знакомо поблескивали, что у Севера мурашки бегали по затылку. Невольно задался вопросом, почему выжил он, а не Рэг, которому бы жениться и растить детишек, да становиться ученым, как того мечтал. Проклятая война, проклятые светлые и темные лорды. Что ты знаешь о Гарри Поттере? Огорошил его Сириус вопросом, вырывая из тоскливых дум. Мало, честно ответил Снейп. Я даже не уверен, что он именно Поттер. И мне не интересно, Блэк, что бы ты там ни сообщил про несчастного мальчишку. Сириус развалился на своем табурете в ленивой позе, опираясь о стенку, как настоящий слегка поддатый магдл, скалился насмешливо, рассматривая его с нескрываемым интересом. «А ты изменился, Нюниус», еще шире улыбнулся он, «и выглядишь вполне. Говорят, жена у тебя красавица и умница, дети один другого лучше. Старшенький уже в Хаге, лидирует среди сверстников на Слизерине и... Что тебе нужно?» Грубо перебил его Снейп, ощутив давно забытое холодное бешенство, которое неизменно вызывал в нем старший Блэк еще в школе. Север брезгливо отодвинул большую кружку с местным пивом сомнительного качества. «Говори толком или я пойду, некогда мне выслушивать все это». Сириус скалиться не перестал, то ли на драку нарывался, то ли в принципе как был психованным школьником без царя в голове, так и остался на том же уровне. «А смог бы сам воспитать сыночка Джейми?» – вкрадчиво вопросил Блэк, непонятно чего добиваясь дурацкими вопросами. «Мне абсолютно все равно, кто воспитал сына Поттера», — холодно ответил Снейп. «И даже наплевать, действительно ли тот мелкий очкарик, Поттер». Вот теперь Сириус вдруг перестал усмехаться и ровно сел на своем табурете. Жесткий взгляд, ни намека, что перед тобой, шут. Северус внутренне подобрался. «У Джейми было два сына», — сообщил Блэк равнодушно. «Лили родила магических близнецов. Одного воспитал я. Мне отдали наследника, побоявшись сгинуть в войне всем семейством. Второго, как выяснилось, воспитал ты. Гаррит Снейп, забавный шкет, видел его на днях. Надеюсь, Джейми в гробу не перевернулся». Снейп не изменился в лице, да и не был слишком шокирован. Что-то такое он давно подозревал, наверное, даже с первой встречи с маленьким Гарри. И всегда думал, положа руку на сердце, что Сандрини стала куда лучшей матерью для мальца, чем была бы Лили. Вот чего представить не мог, что у Гаррета есть близнец, и уж точно не мог представить Сириуса Блэка в роли отца того несчастного заморыша. По всему выходило, что сын Блэка был бы еще тем отморозком и, как минимум, маленьким боевым магом. «Ты знаешь», — медленно произнес Снейп, — «даже если так, мне это абсолютно безразлично». «Не веришь мне?» — вскинулся Блэк, бешено сверкнув глазами. «Мальцы проверили свою кровь на родство. Полагаю, ты представляешь лучше меня, каким именно зельем. Даже, если наши сыновья-братья и подружились, это ничего не меняет», — холодно ответил Снейп. «Гаррит, мой, по крови и магии, введен в род древним ритуалом. Полагаю, твой сын также давно не Поттер, или я ничего не понимаю в жизни. Что это, искусная иллюзия? И чего ради? Пляшешь под дудку великого светлого, я бы выбил тебе все зубы, Внезапно успокоился Блэк, и вообще прибил, но детей жалко оставлять сиротами. Снейп усмехнулся, приходя в хорошее настроение. «Что-то мне подсказывает», — медленно произнес Север, — «что у тебя к великому светлому свой счет. Насколько помню, тебя тоже упекли в Азкабан на несколько месяцев. И кто следил за ребенком это время?» «Домовой Кричер стал нянькой», — с досадой ответил Блэк. «И в кого ты такой умный? Даже противно. Ходили слухи, что ты дружил с моим пропащим братом». «Регулус Блэк мог стать великим ученым», — резко ответил Север. «И да, можешь исходить на яд, но мы были друзьями. Никогда не пойму, за что, но Рек обожал и гордился своим старшим братом Сири. И никогда, ни разу, Рек не участвовал в рейдах. Я не знаю, как он погиб, не знаю, где его могила, не знаю, у кого поднялась рука. Не представляю, кто мог его убить, потому что поверить, что он умер сам, не смогу». «Хорош друг», — скептически поглядел Сириус. «А ты знал, что у него была дочь? Или вы настолько хорошо друг друга знали, что он даже не поделился?» «Не знал», — похолодел Снейп. «Где она? Кто?» «Рек всегда был слишком скрытным. Не волнуйся, уж родной племяннице я сам смогу позаботиться. А теперь серьезно, Снейп, раз уж мы с тобой в некотором роде родня, у меня к тебе предложение союза, учитывая дружбу наших детей». Хрупкое перемирие было в итоге установлено. Услышав предложение бывшего врага сместить Дамблдора с поста директора школы, Северус сначала оторопел, а потом даже согласился в разумности такого шага. Гарета в Хогвартс отпускать было волнительно именно из-за Великого Светлого. Одно утешало, что слизеринцы были обособлены, и в их воспитание Дамблдор не вмешивался. Да и профессор Забини не даст в обиду своих птенцов. Кроме этого, Сириус был уверен, что в смерти брата повинен именно Дамблдор. «Чувствую», — отрезал Блэк на удивление Снейпа, — «и дознаюсь, как было дело. Смерть брата я никому не прощу. Я ищу мать племянницы, но пока глухо. Она может знать про Рега чуть больше». «Поиск по крови», — оживился Снейп. «Ничего не дал», — нахмурился Блэк. «Либо ее больше нет, либо живет в защищенном доме». Они еще посидели, обсуждая детали будущего сотрудничества. Снейп все же предложил сварить зелье поиска по собственному, улучшенному рецепту и доверить поиск женщины Рега ему самому. «Не сейчас», — нахмурился Блэк. «Лучше вспомни, с кем он общался. Хоть какие-то зацепки, что у Рега появилась женщина, я догадывался», — признался Снейп. «Хотя твой брат мастерски скрывал то, что не хотел придавать огласке. Не помню, чтобы он вообще называл какие-то имена. Вполне возможно, молчал, чтобы меня защитить. В этом Регулус как-то признался, на людях мы с ним едва общались. Полагаю, с девушкой было что-то не так для остальных пожирателей, либо на стороне света, либо нейтральная семья, или вовсе полукровка». Блэк на это только покивал, задумчиво глядя в мутное окно, за которым с трудом можно было что-то разглядеть. «Если что-то вспомнишь», — встряхнулся он, — «то сразу пришлю сову», — согласился Север. «И ты, если дело сдвинется, предупреди хотя бы. Любые зелья, даже яды, достану или сварю, только скажи». Распрощались они спокойно, без всякого надрыва. Пусть ненависть друг к другу куда-то делась, но до дружбы было еще далеко. Скорее, временное перемирие ради общих целей. С Гарретом состоялся разговор уже через несколько дней, когда мелкий прибыл домой на каникулы. Ребенок сам пришел к нему в лабораторию после семейного ужина и осторожно постучал. Проскользнув на свое привычное место, не дожидаясь ответа, Гаррет затих, наблюдая за процессом варки очередного зелья. Север мельком глянул на книгу, которую сын прихватил с собой, чтобы занять время ожидания, и ухмыльнулся. «Мамина хочет по-прежнему стать артефактором, как и она». Завершив очередной этап улучшенного варианта зелья поиска, варить которое предстояло еще 2 недели, Снейп прошел за свой стол и вопросительно поглядел на вскинувшегося отпрыска. Гаррет тут же перебрался на другой стул, пристроившись прямо напротив него и жалостливо заглянул в глаза. «Пап, тебя Сириус Блэк навещал?» И столько волнения в зеленых глазах. «Скорее пригласил на свидание», — с усмешкой ответил Снейп. «Авторитарный тип. Говорил, что успел с тобой познакомиться». «Да, было дело», — Гаррет поглядел из-под ресниц настороженно. «Жуткий тип этот Блэк. Он тебе рассказал, что ты с Гарри Поттером не только подружился, но и выяснил родственную связь?» Поднял брови Север. «Припоминаю, говорил что-то такое. А ты не поверил?» С еще большим волнением задал вопрос сын. «Не поверил я маме», — задумчиво сказал Снейп, стараясь не показывать сочувствие к несчастному ребенку, явно державшему все в себе уже долгое время. Когда она рассказала, как подобрала ребенка, оставленного на крыльце где-то в маленьком городке недалеко от Лондона. Ребенка звали Гарри Поттер, она его усыновила и назвала Гарретом. Когда то же самое рассказывает Блэк со взглядом профессионального киллера, не верить уже не получается. «Итак, Гаррет, что думаешь по этому поводу? Ты ведь пришел поделиться своими мыслями, но...» Гаррет сглотнул, ссутулился, посмотрел в сторону и зажал коленями кисти рук, признак крайней степени волнения у наследника. «Пап, ты расстроился, ведь Поттер был твоим врагом, а я, а ты, личность, Гаррет», спокойно ответил Снейп. «То, что когда-то ты был Поттером, не делает тебя хуже или лучше. Ты такой, как есть, единственный в своем роде. Ты не изменился от того, что всплыли некие факты из прошлого, и наши отношения к тебе, мое, мамина и твоих братьев и сестры не поменяются из-за строчек из военной истории. Ты по-прежнему мой любимый сын и наследник Гаррет Снейп, однажды усыновленный, но оттого не менее родной. И нет, я не против того, чтобы ты дружил с Гарри Блэком. Должно быть, весьма интересный мальчишка и совсем на тебя не похож. Хотя, я подозреваю, что учится он под иллюзией. У Блэков подобные ритуалы точно должны быть. Если остались еще вопросы, озвучь». Гаррет расправил плечи и смотрел теперь почти с улыбкой, только на ресницах повисли слезы, которых Гаррет не замечал. «Ты лучший, пап», — шмыгнул он носом. «Я тебя люблю, знаешь, я пойду уже, Ричи жаждет познакомить меня с щенком, а двойняшки опять что-то задумали».